и фактически нет. Существуют они лишь в сводках и выдержках, и степень их соответствия оригиналу была известна лишь узкому кругу лиц, куда входил и активист масонского движения Джунковский. О том, куда подевались истинные донесения полицейских агентов и что осталось в наличии, речь будет идти отдельно. Пока же вернемся к пароходной истории и предположим на минуту, что все написанное Джунковским соответствует истине. Помимо отрицательных эмоций, негодующих ахов и охов, один вопрос к Джунковскому все-таки возникает. Куда глядели им представленные чины? Почему они не вмешались и не предотвратили дебош? Их шеф причину нерадивости подчиненных не объяснил. Да если бы и стал объяснять, то правды от него никто не услышал бы. Однако долго раскручивать этот эпизод товарищу министра внутренних дел не пришлось. 15 августа 1915 года министр внутренних дел князь Щербатов получил собственноручное распоряжение царя, гласившее: «Настаиваю на немедленном отчислении Джунковского от должности составлением в свите». Такая формулировка, означающая фактическое изгнание со службы, хоть и была смягчена указанием на оставление в свите, по сути считалась равносильной приговору. В редчайших случаях сановники подвергались такому суровому наказанию. Это было чуть ли не признанием государственного преступления. Обычно чиновники такого ранга удалялись с соблюдением формального политеса, подавали прошения, получали благодарственные указы, удостаивались прощальной аудиенции. В данном случае выгнали как прислугу, уличенную в воровстве серебряных ложек. Джунковский был потрясен. При его связях, при его послужном списке получить такой общественный репримант было страшно обидно. Он написал царю письмо, блестящий образец салонного лицемерия. Тяжел, конечно, самый факт отчисления без прошения от ответственных должностей в такое серьезное время, переживаемое Россией, но еще тяжелее полной неизвестность своей вины. Невозможность ничего сказать в свое оправдание, невозможность узнать, какой проступок с моей стороны нарушил внезапно то доверие, которым я всю свою долголетнюю службу пользовался со стороны Вашего Величества, которым я так гордился, которое так облегчало тяжелые минуты, которые мне приходилось переживать по роду своей службы. Немало и других проникновенных слов запечатлел в своем письме Джунковский, этот добродетельный, верноподанный, с которым так бездушно и некрасиво поступил неблагодарный правитель. Так должна была воспринимать всю эту историю публика. Чтобы предвосхитить появление других версий, генерал тут же сочинил обширную эпистолу своему негласному покровителю, великому князю Николаю Николаевичу. Он не только сообщил о факте увольнения, интерпретировав его в нужном ракурсе, но и полностью воспроизвел свое личное послание царю. Джунковский знал, что делал. Не прошло и двух дней, как черный агитпроп во главе с милицией растиражировал сочинение Джунковского. Естественно, весь Петроград, чины, ставки и главные этуали думского кабаре были соответствующим образом проинформированы. Джунковский не сомневался, что резолюция об изгнании его со службы была продиктована Николаю II царицей. «Иначе и быть не могло», — резюмирует он свои размышления. «Как же он хорошо знал своего монарха, которому якобы служил многие годы, чтобы писать нечто подобное. В в каком же злобном настроении надо было находиться, чтобы и через годы воспроизводить этот домысел на страницах своих воспоминаний, хотя ко времени их написания уже имелись в обращении бесспорные документы, которые подобные выводы и умозаключения Джунковского опровергали полностью. Помимо прочего, была напечатана переписка убитых венценосцев. Бывший царский генерал, имевший тягу к историческим сочинениям и документам, не мог не заметить эту сенсационную трехтомную публикацию. Там он смог бы прочесть восклицание Александры Федоровны, что она сильно огорчена из-за того, что ее имя всегда упоминают так, как будто это «я изгнала Орлова и Джунковского из-за нашего друга». Из этих документов оскорбленный и униженный мог бы наконец узнать, что ничего и никогда царица супруга не диктовала. Да и Николай II был не тот человек, которому можно что-либо продиктовать. Причина увольнения товарища министра и шефа корпуса жандармов находилась совсем не там, куда указывал пострадавший. Сам он об этой последней капле в чаше царского терпения никогда не упоминал. Между тем, может быть, и помимо воли Джунковского, на авансцену общественной жизни выплеснулись его инсинуации, которые генерал так искусно подготавливал в тиши кабинетов и уюте салона. 14 августа 1915 года популярная столичная газета «Биржевые ведомости» начала публиковать серию статей о похождениях Распутина, где почти слово в слово воспроизводились домыслы об оргии в ресторане из того досье, которое Джунковский якобы в одном экземпляре представил царю еще 1 июня. Терпение царя лопнуло, все сомнения насчет добропорядочности этого офицера окончательно рассеялись. Как уже говорилось, получив несправедливый удар от царя, Джунковский тут же обрел шумную поддержку среди рыцарей борьбы с тьмой. Первым номером в этом ряду шел Гучков, который уже 17 августа прислал генералу восторженное письмо. «Дорогой Владимир Федорович, всей душой с вами знаю, что вы переживаете, но не скорбите, а радуйтесь вашему освобождению из плена. Вы видите, они обречены, их никто спасти не может». Гучков ошибся. В той реальной исторической диспозиции обреченными оказались все, а не только они. Когда наступил тот желанный миг, который и Гучков, и Джунковский так приближали, отречение царя, то сольные номера любимцев публики быстро закончились. Непримиримым врагам тьмы пришлось думать теперь только об одном — как спастись от света революции. Купеческий сын Гучков с огромным трудом, только переодевшись в платье лютеранского пастыря, смог проскользнуть сквозь революционные заслоны и укрыться в Западной Европе. Его же искренний друг, потомственный дворянин, дорогой Владимир Федорович, останется в Красной России. Проживет, а точнее сказать, просуществует здесь более двух десятков лет и окончит дни в подвале Лубянки. Никто не знает, испытывал ли старый Джунковский раскаяние перед казнью, были ли у него предсмертные озарения и понял ли он одну горькую очевидность. Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где окончила свои дни царская семья, и подвал в доме на Лубянской площади в Москве — это по своей исторической сути один и тот же подвал. Вольно или невольно, но прокладывая дорогу им к Ипатьевскому подвалу, Джунковский готовил себе ту же участь. Чудотворец в круговороте столичной суеты. В 1912 году установилась нерасторжимая связь между сибирским крестьянином и царской семьей. Случай удивительного спасения наследника престола снял всевозможные сомнения. Именно тогда царица окончательно поняла, что Григорий послан ей и Нике Всевышним, что он, невзирая на все слухи и обвинения, человек необычного предназначения. Александра Федоровна в первую очередь доверяла лишь своему сердцу, личным наблюдениям и опыту, а все это заставляло признать с несомненностью и принять с благодарностью общество человека, который вызывал такой небывалый ажиотаж. Прекрасно ознакомленная с библейской историей, она знала, как часто люди бывают неправы, с какой жестокой одержимостью толпа может преследовать и поносить тех, кто выше и значимее всех простых смертных. Самым ярким примером для нее всегда служила земная судьба Спасителя, которого шельмовали, предавали при жизни, а начали осознавать его исключительное избранничество лишь после смерти. Она полагала, что именно так и происходит в случае с их другом, человеком необычных дарований. Помимо признания его невероятной интуиции, умения распознать истинное, узреть скрытое, она лично испытала на себе его удивительные врачебные способности. Распутин неоднократно избавлял ее от мигреней, ревматических болей в суставах, снимал сердечные спазмы. По наблюдению царицы, ложь и клевета неизбежно сопровождает путь праведников на земле. «Испорченность мира все возрастает», — заключила она в апреле 1916 года. «Во время вечернего Евангелия я много думала о нашем друге, как книжники и фарисеи преследовали Христа, утверждая, что на их стороне истина. Действительно, пророк никогда не бывает признан в своем отечестве. Он живет для своего государя в России и выносит все поношения ради нас». Представления Николая II не поднимались до подобных аналогий. Однако в наличии необычных способностей у Григория Распутина ему пришлось удостовериться не раз. Хотя вера царя в этого человека никогда не доходила до степени безусловности, которая стала в последние годы характерной для царицы, но что этот крестьянин наделен сакральной благодатью, в том тоже сомнений не оставалось. Все стало окончательно ясным для царя и царицы в октябре 1912 года. В тот год в России отмечалось большое национальное торжество — столетие Бородинской битвы. Царь с семейством участвовал в празднествах в Москве, а затем отбыл на отдых в имение Беловеж, а затем в Спалу, недалеко от Варшавы, куда приехали в начале октября. Там и развернулись драматические события. Незадолго до того цесаревич Алексей прыгнул в лодку, ударился ногой, и коварная гемофилия тут же дала о себе знать. Быстро образовалась обширная гематома, кровяная опухоль. Дальнейшие события царь описал в письме к матери. 2 октября он начал жаловаться на сильную боль, и температура у него начала подниматься с каждым днем больше. Боткин, лейб-медик, объявил, что у него случилось серьезное кровоизлияние с левой стороны и что для Алексея нужен полный покой. Выписали сейчас же прекрасного хирурга Федорова, которого мы давно знаем, который специально изучал такого рода случаи, и затем доброго Раухфуса. Дни от 6 до 10 октября были самые тягостные. Несчастный мальчик страдал ужасно, боли охватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем, и ночью. Садился в постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил: «Господи, помилуй!» Я с трудом оставался в комнате, но должен был сменять Алекс при нем, потому что она, понятно, уставала, проводя целые дни у его кровати. Она лучше меня выдерживала это испытание. Николай II рассказал матери о многом, но один важный момент опустил, чтобы упоминанием о Распутине не нервировать лишний раз матушку. Еще в феврале 1912 года, незадолго до речи Гучкова и доклада Родзянко, Мария Федоровна имела объяснение по поводу этой личности. Она выразила свое удивление, что сын и невестка принимают ужасного Распутина, что это тревожит общество, что его следует удалить из Петербурга. Александра Федоровна сразу же стала горячо возражать, говоря, что петербургское общество только и занято распространением грязных сплетен, что сановники, поддерживающие их, подлецы, что Распутин — удивительный человек, и что, дорогой мама, следовало бы с ним познакомиться. Этот диалог двух цариц повелитель державы не прерывал, но в конце заметил, что как же он может выслать человека, ничего противозаконного не совершившего. Беседа носила довольно нервный характер, вдовствующую императрицу ни в чем не убедила, но Николаю и Александре стало раз и навсегда ясно, что во имя семейного блага лучше с матушкой этой темы не затрагивать. Она ведь все равно не поверит. Она уже настроена соответствующим образом и мнение свое вряд ли переменит. Поэтому, описывая драматический случай в спале, имя Распутина Николаем II упомянуто не было. Положение же там в какой-то момент складывалось просто безысходное. Гувернер Алексея Николаевича, швейцарец Пьер Жильяр, вспоминал: «Цесаревич лежит в кровати, жалобно стонет, прижавшись головой к руке матери, его тонкое, прекрасное, бескровное личико было неузнаваемо. Изредка он повторяет одно слово «мама», вкладывая в это слово все свое страдание, и мать целовала его волосы, лоб, глаза, как будто этой лаской она могла облегчить его страдание, вдохнуть в него жизнь, который, казалось, его уже покидал. Тянулись тягостно безнадежные дни. Император не находит себе места, не знал, что делать, что говорить, как поддержать Алекс. Комок подступал к горлу и несколько раз с трудом сдерживал слезы. Один раз самообладание покинуло его и при виде умирающего сына разрыдался. Царица же не сдавалась, отчаяние ею не овладело. Муж просто поражался энергии и жертвенности жены. Она неважно себя чувствовала, но как только случилось несчастье, проявила непостижимую самоотверженность. Почти не спала, о себе совсем не думала, не отходила от Алексея ни днем, ни ночью, часами баюкала его на своей груди. сама делала перевязки, ставила компресс. Очевидец тех событий Анна Вырубова вспоминала. Последующие недели были беспрерывной пыткой для мальчика и для всех нас –